Россия, 21 августа 2011 года. Юго-западный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны. 200 километров на юго-восток от предместий города Кемерово. Точка постоянного базирования партизанского отряда. 6.02 по местному времени. Партизан Антон Варламов. Стратегический замысел и боевое планирование. В берлоге, которую нам любезно уступил косолапый хозяин тайги, меня ждал горячий чай и скудный ручеек новостей. Михась рассказал о том, что я и так уже выяснил про первый лагерь туристов. А Варенуха пожаловался на подходящие к концу припасы. Соль, сахар и крупы даже при урезанном рационе закончатся через месяц. С солью удалось вопрос решить. В шахтах, где мы с Михасем побывали в разное время, сохранились лежавшиеся в комки довольно приличные валуны каменной соли. С другими припасами выходило сложнее, поскольку из всех заготовок нам удалось только завялить килограммов 50 оленины, пуда 2 леща и сороги, да разложить по пакетам высушенное коренье и травы. Все это было разделено на 4 части и приготовлено к закладке в тайники как неприкосновенный запас. Я лично вызвался отнести последний, самый тяжелый куль сэндзе, поскольку нужно было на месте определить, как примерно будет развиваться бой у моста. Сам план Шермана не вызывал более вопросов. Гораздо сложнее выходило то, как нам помешать уничтожению туристов и нейтрализовать Шермана. Пока Варенуха собирал мешок, придирчиво осматривая бурые полоски сушеного мяса и перекладывая их сушеной травой, мы с Михасем сели за карту. Попутно на клочке, непонятно как оказавшейся среди трофеев старой газеты на немецком языке, я делал карандашный набросок. В школе какое-то время я неплохо рисовал, но потом забросил, увлекшись боксом и самбо. Потом дурачился, рисовал карикатуры на друзей, в армии оформлял дембельский альбом, но особых талантов за собой никогда не подозревал. Однако сейчас необходимо было сделать узнаваемый портрет Шерманова подельника, чтобы Мишка его ненароком не пристрелил. Этот тип нужен непременно живым, поскольку именно он может явиться тем ключиком, с помощью которого можно будет пробраться на базу. Виденные там бомберы ни на миг не оставляли моего воображения. Их смертоносный полет должен прерваться. Я решил, что сделаю для этого все. Обсуждение шло трудно, время жестких приказов еще не пришло. Оба моих товарища, по сути, штатские люди, находились под еще большим гнетом обстоятельств, нежели я сам. Война для Варенухи и Михаила стала тем прессом, который в тонкий блин раскатал всю их жизнь и мироощущение. От нервного срыва обоих удерживают только повседневные простейшие действия – поесть да поспать. Сколько времени потребуется на то, чтобы окончательно превратить обычных, немолодых уже мужиков в умелых солдат, я даже приблизительно не могу сказать. Пролитая кровь своя и чужая не сделает из водилы или обычного охранника умелых вояк. Все происходит с точностью да наоборот. Рано или поздно они ударятся в меланхолию, а потом дело вполне может дойти и до суицида. Поэтому важно сейчас не требовать и гнуть обоих под себя, а действовать исключительно убеждением. Нужно показывать своим личным примером, что наше дальнейшее существование именно в качестве партизан – это единственно возможный образ действий в сложившейся ситуации. Знаю, со стороны может показаться, что это слишком долго и неэффективно – убеждать доверившихся тебе людей в том, что необходимо действовать и рисковать своей жизнью ради совершенно призрачной, на их взгляд, цели. В самом деле, гораздо проще было уйти на восток и, забившись в какую-нибудь глубокую пещеру в горах, промышляя охотой, коротать там год за годом и ждать, как все повернется. Жить тихо, коптить небо и спокойно ждать, что либо наши действительно победят, и тогда можно будет выползти наружу, либо тихо прожить, если получится, до старости. Выход вполне себе безопасный. Знай, делай короткие вылазки за припасами, да посмеивайся над дураками, непонятно за кого льющими свою кровь, сражающимися с заведомо более сильным и многочисленным врагом. Но что, если все подумают точно так же и расползутся по щелям, словно паразиты? Значит, нет тогда у нас права называться отдельной нацией. И чем бы то ни было кичиться. Люди, которые не готовы отстаивать честь и свободу, защищать свои дома и тех, кто слабее и сам постоять за себя не может, несомненно, заслуживают участи, уготовленной им любыми агрессорами или даже обычными бандитами из соседней темной подворотни. Сейчас Михась и Семёныч — это вся моя армия. Все солдаты, которые должны перестать убегать и начать давать врагу сдачи. Но чтобы любой новый бой не выглядел как акт отчаяния и бессмысленное самоубийство, им нужно дать почувствовать, что мы воюем по плану, продуманному на отдаленную перспективу. И в какой-то момент я почувствовал, что этот перелом в сознании партизан наступает. Теперь важно не спугнуть его, дать уйти отчаянию. Пусть на его место придут уверенность и боевой азарт. Только так можно будет побороть то чувство безысходности, которое нет-нет, да и проглядывает во взглядах и речах обоих. Поэтому, стиснув зубы и закаменев лицом еще больше, я принялся объяснять. Дело шло туго. Сомнения у артельщиков были, и не скажу, что это были пустые страхи. Задача, стоявшая перед нами, воистину была грандиозной. Приятелю не нравилось то, что я предлагал. Он горячился и постоянно вскакивал, выходил курить в отдельную каморку, которую мы открыли специально для поклонников зелья. Пахучий дым по прокопанной дыре, выложенной берестой, уходил от берлоги метров на 40 и стелился по дну небольшого сырого овражка, смешиваясь с гнилостным смрадом палой листвы и осклизлого бурелома. Даже в сухую погоду на дне оврага всегда стояла глубокая лужа, метра 3 длиной. Вода в ней покрыта маслянистой пленкой, выделяемой гниющей древесиной и листьями. А дня 4 назад туда попала ворона со сломанным крылом. Наверняка забралась в заросли, выискивая ягоды или еще какую снеть, но просчиталась. Птица не смогла выбраться на поверхность, запутавшись в ветках топляка, уже подгнивших, похожих на ловчую сеть, и сейчас ее труп примерзко благоухал. Поэтому я не опасался, что нас выдаст запах. А запасы курева были хоть и велики, но все-таки не безграничны, и курильщики нас особо не демаскировали. Зато исчез повод для стресса, и вот сейчас, покурив, приятель вернулся уже почти спокойным. Хлопнув пачкой кишиневские катанки с гордой латинской надписью «Кент» о поверхности оружейного ящика, заменившего нам стол, Мишка снова уселся напротив и продолжил спорить. «Нафига нам влезать в разборку этого ловкача, не пойму? Мы серьезно подставляемся. Даже дураку понятно, что амеры отобьются, и нам точно не уйти. Сам рассуди. Колонна встанет, сопроводила, организует оборону и вызовет помощь. От кемеровской авиабазы подойдет группа. Со станции тоже кто-то подтянется на огонек. Это ж к гадалке не ходи». «Верно все. Да я особо и не спорю, Миша. Так оно и будет. Тут ты совершенно прав. Но задача у нас другая, нежели у Шермана, и тем более у пионеров этих с трофейными пушками. Если все получится, как я задумал, то и мы уйдем, да и ребятишек сможем увезти». «Это как?» Мишка снова начал горячиться и принялся тыкать заскорузлым пальцем в карту, царапая ламинат. «Плащом-невидимкой их укроем, что ли? Сам смотри. После моста идет прямой километровый участок грунтовки, который амеры укрепили стальной сеткой и чуть ли не заасфальтировали. По обеим сторонам дороги подлесок вырублен. На 10 метров туда и сюда даже травы нет. Дальше идет поворот, но не крутой. Можно проскочить на скорости. Фуры у пиндосов мощные, с броней на кабине. Двигатель тоже от пуль прикрыт, водилы опытные. Это значит, скорость они будут держать под тридцатку, может, чуть меньше. Даже если рвануть фугасы, пулемета никто не отменял. И по наступающим они точно не промажут. В вырубке тоже толком не укрыться. Любой окоп причешут из гранатометов на турелях и похоронят тех, кто там укроется. Их пушки мощнее наших АГСов. 40 миллиметров против 30. Это не баран чихнул. Да мало ли чего они еще с собой тащат. Разведка у салаг фиговая. Они запросто могли все не углядеть. Мы их только рассмешим, но не остановим надолго». Прячу улыбку, я немного выждал, чтобы приятель остыл и выговорился. Но Михась, видимо, сказал все, что хотел, и теперь, победно глядя на меня, с изрядной долей превосходства, молча мял в пальцах очередную сигарету. Все им сказанное, несомненно, имело место. Однако Мишка не знал, что в свое время мне пришлось озаботиться проблемой организации засад в современных условиях. Повезло мне в том плане, что, имея кое-какой личный опыт в непростом деле охраны и охоты на транспортные колонны, я успел завести нужные связи. Нет, в Штаты и всякие там Англии ездить не доводилось, но вот уехавших на Запад друзей, нашедших счастье только на военной службе в тех краях, было предостаточно. Друзья эти приезжали в гости, мы вели оживленную переписку, и мне удалось получить довольно полные сведения о том, как принято охранять и нападать на конвой в странах вероятного противника. Многое удалось узнать и об амеровской практике провода колонн. Нужно сказать, что изменилось очень многое. Но все же слабых мест хватало и у штатовцев. Придвинув к себе карту и отхлебывая чай с чудом выжившей походной эмалированной кружки, я начал излагать суть зародившегося уже давно плана. «Уж когда ты прав, тогда прав. Но раз нам не дали спланировать все самим, то давай попробуем определить нашу конкретную задачу и ее решение. Прежде всего, уничтожить конвой хочет Шерман сотоварищи. Это их задумка. Огрести бабло и подставить туристов. Согласен. Наскакивать на большой конвой в опасной близости от двух крупных скоплений войск противника — это глупо. Но мы и не будем никого уничтожать полностью. Этот бой просто нужно прервать вовремя и отойти. Полная победа в подобной заварухе — это покуда непозволительная роскошь. Мы трое ничего толком предпринять не сможем». Мишка снова беспокойно завертел сигарету в пальцах и подался вперед. «Подставимся и все. Прихлопнут парой выстрелов из гранатомета. Если действовать с умом, то есть отличный шанс стопорнуть подкрепление, заткнуть на какое-то время конвойных бурлаков и быстро уйти. Будем рассчитывать, что туристов причешут не сильно, и тяжелых раненых, которых подтащим, будет не слишком много. Меньше всего хочется добивать своих. Смотри сам. Вертушки стрелять по нападавшим не станут ни из чего крупнее пулемета. Ракетами работать им не с руки. Конвой тащит боеприпасы, а дистанция боя предвидится пистолетная. Это примерно 20-50 метров. Само собой, пулемет — это тоже плохо, но шанс уцелеть будет, если вовремя скомандовать отход. И это одна из наших первостепенных задач. Местность нам в помощь. Если посмотришь внимательней, то укрыться отступающим есть где. Справа густой лес, а по левую сторону дороги — цепь плоских лесистых холмов. Все, что нам придется сделать, это по возможности свалить или хотя бы отпугнуть одну вертушку, заткнуть танковое оружие конвойной группы, да отсечь минной закладкой мангруппу, которая пойдет только от авиабазы. А поскольку мост будет считаться небезопасным, с той стороны подмогу пускать не рискнут. «Одного фугаса мало!» С удовлетворением я отметил, что тон приятеля изменился. Суть задумки становится ему ясна. «Даже если по обочинам мин накидаем, саперы закладку могут вскрыть. А мы не будем шиковать!» Я повернулся к закончившему трамбовать мясо варенухе, который тоже присел к столу. «Семёныч, у нас бензин, что ты с машины сливал, еще остался?» За прошедшие недели бывший водила похудел. Его фигура стала поджарой. Щеки ввалились, глаза смотрели с недобрым прищуром, отчего беззлобный раньше хитрован-дальнобойщик стал похож на заправского вояку. Но стоило ему заговорить с кем-нибудь из нас, как голос снова становился мягким, а морщинки у глаз разглаживались. Сейчас Варенуха с готовностью кивнул, указав на один из наших схронов на карте. «Вот тоточки 4 10-литровых канистры спрятал». Закатив к потолку глаза, водила нехотя добавил. «Там еще масло машинное было в кабине. Я тоже припрятал, мало ли что». Где-то на заднем плане мысль, что водила ободрал брошенный грузовик как липку, все время маячила. Поэтому я одобрительно кивнул, привстал и достал из дальнего угла комнаты небольшой кусок алюминиевого лома. Алюминий — ценный металл, когда дело касается взрывчатки. С детства на его основе смастерил не одну самодельную бомбу. И когда мы бросали грузовик, я открутил несколько алюминиевых деталей, благо в машине такого добра навалом. А рюкзак они особо не утяжелили. Затем, порывшись в вещах, извлек на свет два куска хозяйственного мыла и напильник. «Будем варить напалм, товарищи!» Артельщики, непонимающе, уставились на выложенные перед ними предметы. Михась взял в руки кусок мыла и зачем-то понюхал. Потом, поморщившись, отложил его в сторону и снова вопросительно уставился на меня. Удивил водила. Семёныч молча взял кусок старой, непонятно как попавшей в берлогу газеты, алюминиевую запчасть и напильник. Через мгновение он уже размеренно крошил белые, тускло поблескивающие опилки на бумагу. «Миша!» — я подвинул к приятелю куски мыла. «Бери ножик и начинай распускать мыло на мелкую стружку. Смотри, кусков не оставляй. Делаем для хороших людей. Нарекания, в случае чего, нам свинцом выпишут. А я пока расскажу, что делать будем». Передвинув карту в центр стола, я начал чертить схему, попутно поясняя для артельщиков их задачи. Работа предстояла титаническая. Всего в 3 персоны нам нужно остановить подкрепление, помочь туристам с охраной колонны и, самое главное, нейтрализовать предателя, которому отчаявшиеся люди безоговорочно доверяли. Медленно, тщательно проговаривая слова, я заговорил снова. «Виталий Семёныч, Ты у нас будешь в засаде сидеть. Как бы кругом ни стреляли, не высовывайся. Себя не обнаруживай. Твоя задача будет остановить подмогу, которая к каравану пойдет. А я сумею? Их ведь шибко много придет. Ну, положим, даже и с пушкой своей буду. Но они же на броневиках. Стрельнуть, конечно, придется, но немного. Должно хватить пары коротких очередей, патронов на 5. Я, скрывая улыбку, провел 2 параллельные линии вдоль участка дороги, начинавшегося сразу за поворотом, после прямого участка, идущего от моста. Судя по карте, раньше с обеих сторон лес подступал к дороге почти вплотную. Но после обустройства остались только груды бурелома. Завалы мертвой древесины и сухого кустарника высились на выбранном мной участке 1,5 метра и тянулись почти на 3,5 сотни метров. Ты сядешь справа от дороги, метрах в 300 от завалов. Возьми одну из 3 плоских высоток на юго-востоке от дороги. Сесть бы тебе чуть далее, но проводов не хватит, придется рискнуть. Хотя место там нормальное. В секторе обстрела окажется весь участок с завалами, это почти 180 градусов. Держи связь с Михаилом. У него будут запасные провода от фугаса. Радиоподрыв на случай глушения сигнала и прозвона детектором. Исключаем. «И как тогда я с дедом свяжусь?» Голос Михаси уже не был таким задористым, ему стало реально интересно, как это все будет работать. Заткнув одну сигарету за левое ухо, приятель подался вперед, безотчетно мусоля в пальцах другую. «Да никак, если придется. Я уже не улыбался. Этот вариант был на крайний случай. «Ты должен сидеть тихо, но позицию выбирай, чтобы заметить подкрепление на подходе. Нас всего 3, мужики. Придется изворачиваться, по-другому никак. Миша, твоя основная задача — караулить Шермана и итальяшку. Как только амеры выйдут в тыл к группе прикрытия, в которой будет этот испанец, вали их наглухо. Но Шерманова знакомца ни в коем случае не трогай. Можешь его подранить, но чтобы кровью не истекал. Он нужен мне живым, это обязательно. Винтарь-то выдержит нормальную работу, не подведет? Приятель обиженно засопел. Мои подначки, касавшиеся винтореза, Мишка очень не любил. Вот и сейчас он только махнул рукой, мол, выдержит, не зуди, и ничего больше не сказал. Отпив из кружки добрый глоток уже остывшего чаю, я продолжил. «Ну, стало быть, так и порешим. Значит, задача такая. Выпасай наемников, ну и на дорогу поглядывай. Семёныч сам должен фугас подорвать. Просто страхуй его. Фугас поставим на вершине пригорка. Это пиковая точка спуска. Я загодя норку пророю, травой забью, а землю утащу подальше. Когда досматривать станут, ничего заметить не должны, это я гарантирую. Машины у амеров идут парами или тройками с разрывом в 30-50 метров между связками. Как увидишь, что первая тачка минует пригорок, рви. А ты, Семёныч, под звуки взрыва дай 2 очереди по бурелому, где я ориентиры выставлю. Старайся подгадать, чтобы звук и вспышку засечь не успели. А то чесанут из всех стволов и полетят от тебя клочки. Пару сосенок срублю, верхушки в бурелом загодя воткну. По ним и чуть ниже бей. Для этого нам напалм и пригодится. Ветром дым будет на дорогу сносить, амеры прорваться сквозь огонь не смогут. Пока разберутся, пока тебя выцелят, уйти успеешь. Про места сбора позже поговорим. Сейчас о главном. «Ловко!» Варенуха, обхватив заросший щетиной подбородок красно-бурой пятерней, уставился в карту и что-то прикидывал. «Пожалуй, спекутся они. Духовку ты придумал, атаман. Напал может в любую сторону пойти. А как тайга загорится, то в суматохе не до нас будет, это точно». «Может и загорится, а может и нет. Главное, что красного петуха получить никто из караванщиков не ожидает. Парни тут воевали в пустынях. Может, есть те, кто отметился в Косово». «А если кто в Чечне был, это ты не учел?» Мишка не преминул вставить свои 5 гривен, но я отрицательно помотал головой. В принципе, оно, конечно, может быть и так. Однако начальник разведки туристов клятвенно заверил, что за провод каравана отвечает кадровая часть. А значит, все спецы, имеющие боевой опыт, из массовиков. То есть тех, кто в российских заварухах участия не принимал. Как максимум, это те же ветераны ближневосточных войнушек, последние из которых все еще тлеет. Иранские повстанцы после превращения 2/3 собственной страны в радиоактивную пустыню до сих пор охотно гадят амерам. Но условия там радикально отличаются от наших. Большие открытые пространства, минимум растительности. Поэтому тут амеры наверняка действуют шаблонно. И основной упор в мерах безопасности сделан на поиск мин и управляемых фугасов. Но даже тут все осложняется, поскольку искать мины и фугасы на открытой местности, да еще песчаной, это совершенно другой коленкор. По материалам, которые мне попадались в мирное время, я вычислил, что открытое пламя, неконтролируемый лесной пожар и прочие природные катаклизмы — это малоучитываемый фактор при их боевой подготовке. Современных солдат натаскивают только на ситуации чисто военного характера. Стихийный огонь их, несомненно, отвлечет и дезорганизует, пусть даже на короткое время. Если в караване нет наемников, а их там нет, то шарящих в наших реалиях амеров из регулярных частей можно в расчет не брать. Солдаты хоть и обученные, но наших условий еще толком не знают. Тут не город, где они смогут с нами тягаться. И не пустыня. Тайга кругом. В любом случае, наш план это предусматривает. Шумнем, запалим бурелом, который они еще не успели убрать, и в суматохе уйдем. Это вполне осуществимо, справимся. Кроме того, не забывайте. Шермановы — подельники из частной охранной конторы. Не думаю, что они рискнули бы идти против своих коллег. Их главная забота — анонимность, риск быть опознанными. Они могут напасть только на регулярную часть, прячась за спинами туристов. Ты главного не забудь. Итальяшку насмерть не застрели. Помни об этом, Миша. Мои слова на приятеля особого впечатления не произвели. Но возразить было нечего. Он тряхнул головой и снова убежал курить в нору, забрав с собой вполне узнаваемый портрет Матинелли. Мы с Варенухой собрали мешки с припасами, один из которых нести предстояло мне, а два других потащит он и Михась. Предстояло обновить и закладки в схронах, а также пополнить запас патронов и гранат. Печь и прочий скраб уже стояли в разобранном состоянии, их предстояло убирать, поскольку после громкой акции на трассе базу непременно придется оставить. Я уже присмотрел горный массив юго-восточнее Новосибирска, куда от нашей теперешней базы идти было недели две. Там, по моим сведениям, имеются разветвленные системы пещер, сообщающиеся между собой посредством длинных галерей и русел подземных рек. Последнее обстоятельство было особенно ценно из-за того, что численность отряда, скорее всего, сильно увеличится. Немаловажной деталью будут легко и тяжело раненые. В сложившихся обстоятельствах я не могу позволить бросить даже самых безнадежных из пострадавших. Люди, вливающиеся в отряд, будут внимательно присматриваться. И в первую голову нужно успокоить тех, кто будет ходить на боевые. От каждого я буду забирать по максимуму от их сил, включая и физические, и психические. Когда смерть косит народ миллионами, нельзя пренебрегать любой помощью. Поэтому все они должны будут помнить, что командир их не бросит, как бы безнадежно не было положение любого бойца. А воевать, так или иначе, я заставлю всех, от мала до велика. В лес выйти удалось спустя час после того, как я в мелких деталях расписал план по спасению туристов от подставы, организованной Шерманом. Теперь я направлялся на восток, к тому самому мосту, где в скором времени нам предстоял первый серьезный бой, почти открытое столкновение с захватчиками. Нет, само собой, ничего эдакого измысливать не пришлось. Старые, проверенные способы, которые решено было применить сейчас, уже более 60 лет назад применялись нашими предками. Дед много рассказывал про такие штуки, даже показывал кое-что. Ветеран, прошедший сначала финскую войну, бивший японцев у маньчжурского озера Хасан, а позже еще долгих 6 лет сперва воевавший с немцами, а после вылавливавший их последующей в Беларуси. Он многое умел. В свое время я много интересовался живой историей, жадно впитывал крупицы реального опыта, добытого ценой немалой крови. И, как выяснилось, не зря я запоминал и учился. Хотя в благополучные, такие щемящие, далекие советские годы это казалось атавизмом. Модное слово «напалм» многие знают из газет про американско-вьетнамскую войну. Хотя варево это было известно задолго до тех времен. И наши военные, особенно партизаны, использовали зажигательную смесь с первых месяцев войны. Мне предстояло прокопать две неширокие канавки вдоль неубранных линий бурелома и залить их горючей смесью. Трофейная складная лопата для таких дел не годилась. Поэтому я в сотый раз поблагодарил судьбу за подвернувшуюся на складе наемников нашу малую саперную лопатку с деревянной ручкой. Кромки ее штыка я правил при каждом удобном случае. Поэтому сам процесс рытья узких, но глубоких канав особых проблем не доставит. Смесь готовится за несколько часов, это проделывать тоже не в новинку. Рецепт, по которому мы будем варить горючку, сработает даже в сырую погоду. Хотя, само собой, будет больше дыма. Но это тоже неплохо. Задымление нам только в плюс, если части из резерва. Дым забьет их устаревшие лазерные указатели на винтовках, исказит перспективу. Мелочь, но приятно. Миновав последнюю полосу, где стояли сигнальные нити, я накинул капюшон куртки и превратился в обросшее листьями существо, окончательно потеряв всякое сходство с человеком. Со стороны я был очень отдаленно похож на извалявшегося в лиственно-травяной трухе средних размеров медведя. Но и это сходство тоже весьма и весьма приблизительно. Стоит ступить под сень поросших мхом огромных лиственниц и достающих до пояса зарослей кустарников и замереть без движения, сразу превращаешься в невидимку. Особая мазь позволяла обмануть даже чутких к запаху человека зверей, вроде косули мелких грызунов. Смешанная с глиной такая мазь покрывала открытые участки тела и обувь, тоже перемотанную тряпьем. Тряпье скрывало рисунок протектора ботинок, плюс не отпугивало зверей незнакомым запахом. Поэтому даже опытный следопыт не сразу отыщет мой след, а не слишком опытный вообще пройдет мимо. Следы же зверей и людские отпечатки ног я читал словно открытую книгу. Стоп! В траве мелькнула блестящая узкая ленточка. Кто-то спугнул ползшего по своим делам мужа. Присев на корточки, я скрылся в густой высокой траве, словно нырнув на небольшую глубину. Это не зверь, даже сахатый не спугнет безобидную змею, коли не мчится, сломя голову, спасаясь от пожара, а в воздухе гарью совершенно не пахнет. Значит, уж убегает от какого-то крупного хорька, но мельче медведя. А это может быть только человек. Зверьё обычно ладит между собой, чует присутствие друг друга, и потенциальная добыча загодя уходит с пути охотника. Но если это человек, животное особо не осторожничает. Как мы, не опасаясь быть понятыми, свободно говорим в присутствии иностранцев на родном языке. Звери тоже большей частью полагают, что мы их не понимаем, поэтому не слишком таятся. Присев так, что на верхушках кустов остались лишь узкие прорези маски и макушка, увитая бахромой узких лент и пучками травы, я всмотрелся в небольшой просвет между деревьями справа. До черной прогалины было 20 метров, и, судя по всему, там проходила звериная тропа. Мысленно сверившись с картой, я прикинул, что тропинка ведет к водопою на речной отмели. Раз змея уползает оттуда, то я уже почти на месте. Звери не торят дорогу к воде, если до нее меньше полукилометра. Прикинув расстояние, я понял, что до переправы, где будем устраивать акцию, рукой подать. Но все портил этот непонятный чужак или чужаки, ошивающиеся сейчас совсем недалеко. Чуть привстав, я двинулся влево, обойдя тропу по неширокой дуге. Миновав небольшую полянку, нырнув в густую тень, отбрасываемую деревьями, и перетекая в низкой стойке от дерева к дереву, двинулся вдоль речного берега, не пытаясь выяснить, кого же испугался уж. Если наши пути не пересекутся, я найду следы чужака позже, на обратном пути. Сейчас времени не так много, с учетом того, что еще следует открыть свою часть компонентов к смеси и до того, как стемнеет, принести горючее на базу. Вдалеке за спиной раздался резкий сорочий крик. Пришельцы уходили с тропы и забирали круче на запад, в район расположения авиабазы. Кто бы это ни был, выучка у них без сомнения имеется. Шумели они не как штатские, а скорее как приезжие. Иными словами, с лесом люди без сомнения знакомы, но ходили по нему без знания местных условий. Сейчас незнакомцы уже ушли на 300 шагов, и наткнуться друг на друга нам уже не грозит. Распрямившись, я побежал легким шагом, избегая близко ставить ноги. Ширина шагов должна быть больше обычной, чтобы реже задевать стебли травы. Спустя 2 часа беспрерывного бега пришлось остановиться. Лес закончился, уступив место расчищенной голой полосе выжженной земли. Присев у ствола, опаленной искусственным пожаром сосны, я внимательно осмотрел открытый участок дороги. Вынул карту, прикинул расстояние до моста. Смекнул, что оказался в полукилометре от завалов, где планировалось поджечь валежник. Река была по правую руку, восточнее, значит, дорожная развилка слева, метрах в 700 отсюда. Приглядевшись к покрывавшей обычную грунтовку металлической сетки, я понял, что машины тут не проходили уже 6 часов, а может и все 10. Глянув на часы, прикинул время, которое уже потрачено, и решил пойти сначала к перекрестку. Такое у меня непреложное правило. Если есть возможность, следует хорошо изучить место акции. Сейчас как раз такой случай. Надоразведку удалось выгадать аж 40 минут. День выдался солнечный, по высокому небу сочной синевы ползли белые барашки облаков, Солнце уже перевалило полуденный рубеж и висело прямо над головой. Перейдя на бег, я через 10 минут оказался у дорожной развилки. Свалил в вырытую под корнями чахлой березки яму основную часть груза и с облегчением вздохнул. Карабкаться на верхотуру с заплечным мешком — это уже слишком. Немного поискав глазами подходящее дерево, выбрал высоченную ель, вымахавшую почти с пятиэтажный дом. Примерившись, я подтянулся и рывком забрался на толстый нижний сук. Спустя еще пару минут я уже был на уровне крон остальных деревьев. И выше подниматься не стал. Такое высокое дерево — прекрасный ориентир для вражеских наблюдателей. На фоне остальных деревьев мою позицию уже нельзя обнаружить ни с воздуха, ни тем более с земли. Через трофейный прицел местность отчетливо просматривалась в глубину на 700 метров окрест. Переправа и мост, а также завалы на подъеме грунтовки теперь видны как на ладони. Завалы тянулись вдоль обочин дороги. Чуть ближе, на юго-западе, просматривались глубокие колеи, оставленные дорожной техникой. Пошарив прицелом по иссеченной просеками тайге, самих машин я не обнаружил. Скорее всего, всю технику бросили на строительство авиабазы и обустройство инфраструктуры железнодорожного узла. Обустройство полосы безопасности бросили на середине. Может быть, что-то не срослось по срокам. Партизан, как первоочередную угрозу, похоже, никто не рассматривал, что радовало. Дорога оказалась наезженной только по направлению от авиабазы к станции. От вилок, ведшей к кемеровскому отрезку грунтовки, был совершенно разбит гусеницами танков и уже давно заброшен. В углублениях дорожной колеи зацвела вода, глинистая почва покрылась сухой коркой, кое-где выступили соляные разводы. Похоже, что оставшееся от города пепелище никто обустраивать не собирается. Я уже принялся нащупывать ногой ветку внизу, чтобы спускаться на землю, как со стороны станции послышалось отдаленное жужжание, постепенно перерастающее в глубокий звук моторов. Замерев на месте и повернувшись корпусом вправо, я внимательно присмотрелся к участку грунтовки, откуда доносился звук. Над деревьями поднимался шлейф белесой дорожной пыли. Через пару долгих мгновений у переправы показалась первая машина, а затем еще и еще. Вытянувшись многосуставчатой металлической змеей, через мост перевалила воинская смешанная колонна. Впереди шустро скользили две однотипные трехосные машины странного вида. У первой был плоский приземистый кузов, башенка с пулеметной турелью, вместо триплексов — только небольшой приплюснутый колпак, прикрывающий блок оптоэлектронной системы над турелью, и ни единого следа бронекапсулы экипажа. Ушедшие следом все было точно так же, за исключением того, что вместо пулемета в передней полусфере был смонтирован прямоугольный шестиствольный пусковой ракетный контейнер. Это были боевые дроны, вроде тех, что показывали иногда по ящику. Только машины, которые сейчас перескочили через мост, были размером чуть меньше обычного «Хамви». Они несли на себе, помимо навесного вооружения, сегменты активной защиты, бугрящиеся в наиболее уязвимых точках кузова. Броня закрывала вместилище боекомплекта, двигатель и, по-видимому, узлы шасси. Низкий, короткий силуэт удачно помогал дрону прятаться в складках местности. Уничтожить такую машину с помощью мухи или обычного гранатомета будет непросто. Нужен прямой выстрел с короткой дистанции. Лучше сбоку и желательно с возвышенности. В свое время приходилось читать про тактику вскрытия засад с помощью вот таких колесных роботов. Они не выдержат атаку с воздуха, весь обвес рассчитан именно на нападение с земли. Внимательно рассмотрев оба дрона, я прикинул, что подбить их можно с сотни метров, но это критический максимум. Те, кто пойдет против роботов, фактически смертники. Их расстреляет основное охранение после первого же залпа. Однако другого способа вывести из игры новую выдумку вражеских конструкторов пока нет. В любом случае, атаковав такую танкетку, нападавшие вскроют свои позиции для основного охранения. А дрон можно позднее и починить. Пропускать их тоже нельзя, ведь дроны вступят в бой, повинуясь командам операторов, находящихся, может быть, даже в той же Америке, где-нибудь под защитой десятка метров армированного бетона. Поэтому засаду нужно будет растянуть, выведя группу истребителей дронов в отдельную, отстоящую от основных сил, боевую единицу. Сделав мысленную поправку в блокнот диверсанта, я продолжал наблюдать, но более ничего интересного не происходило. За дронами на высокой скорости проскочили два «Хамви» с полными экипажами и стрелками в забранных бронещитами турелях. Те бдительно вертели головами в громоздких шлемах с микрофонами у рта. Чуть медленнее мост миновали три крытых брезентом грузовика, под завязку загруженных. Следом степенно проползли два ображки. Все в листах активной защиты и задраенными люками. Танки напоминали бесхвостых броненосцев. Но все же кое-что примечательное я увидел. Камуфляж техники. То был неясный дрожащий рисунок. Неясный узор плыл и переливался, от этой чехарды заребил в глазах. Термооптический камуфляж. Так вот какой-то северный олень. Про подобное покрытие, делающее технику практически невидимой, слышать уже приходилось. Якобы нечто подобное планировали дать неким специальным подразделениям. Однако тонкая пленка, состоящая из мельчайших светоотражающих нитей, потребляла слишком много энергии. Плюс теряла свои свойства при попадании пули и осколков. Глючила от близких разрывов снарядов и гранат. Но в случае с такой махиной, как «Абрамс», дополнительное электропитание, скорее всего, не проблема. Вот они и щеголяют новинкой. Следом проскочило еще два грузовика, но внутри явно были люди. Машины не проседали под тяжестью груза, да и поднятая в скатку на крышу горловина брезентового тента — точняк для пехоты. Сюрприз поджидал в конце. Приседая на ухабах, за грузовиками пылил еще один «Хамви», но ярко-желтого цвета, с хромированной решеткой радиатора и массивным бампером в том же исполнении. На крыше высился ряд противотуманных желтых фар, чередующийся с мощными обычными осветителями. Тонированные стекла тускло блестели в ярких лучах солнца. Джип, словно бы горцуя на неровностях, важно съехал с моста на дорогу. Следом шли три обычных армейских машины, смотревшихся бедными родственниками, рядом с тюнингованными, по неведомой мне моде, желтым монстром. Караван величаво прополз мимо, а я думал лишь о том, что против нас все это время стояла не отдельная страна, или даже две. Против России, наконец, открыто выступила вся западная цивилизация. Не хватало у иностранцев терпения обратить в свою веру молодежь, неохотно забывающую родной язык, пусть даже коверкая его порой до неузнаваемости. Поступки русских, образ их мышления так и остались непостижимыми. И оттого сделались еще более ненавистными новым хозяевам мира. Пусть иногда одетый в пестрые тряпки и непонятно говорящий подросток казался уже переделанным, своим и неопасным. Но стоило такому субъекту на минуту остановиться и задать себе пару важных для любого русского вопросов, как шелуха слетала. Такой русский инстинктивно находил верный путь и правильные ответы. Либо умирал, но прежним, туповато-послушным уже не был. Нечто глубинное, запрятанное в генной памяти, поднималось к поверхности, ломая чуждые установки, сминая воздвигнутые хитрыми дизайнерами душ преграды. Уничтожить такого человека, оставить от него горстку праха — вот единственный способ победить русского. Это поняли давно, и, как всегда, самую рациональную формулу вывел король Пруссии Фридрих Великий, сказавший, что русского нужно сначала застрелить, потом проткнуть его сердце штыком и для верности отрубить голову. Якобы король видел, как русские гренадеры с простреленной грудью, не единожды проткнутые штыками, вставали и дрались. Конечно, это преувеличение, но, судя по нашему небольшому отряду и бестолковым туристам, не совсем безосновательное. Любым телом движет дух. В данном случае нечто дремучее, словно пришедшее из глубины веков мотив непонятной песни. Я часто ощущаю в себе и тех немногих уцелевших, кто прошел со мной старые, почти забытые сейчас войны, этот бередящий душу мотив. Он похож на музыку без слов. Торжественный, басовитый напев, почти неуловимый. Если пытаться осмыслить его рационально, исчезающий совершенно, но понятный, стоит только идти за мелодией, не задумываясь. Мотив звучит, как грозовые раскаты, оглушающе и величественно. Но слышишь его только ты. Он зовет, бередит душу, заставляя страх смерти на какой-то миг отступать. А после ты с презрением смотришь на любого врага, каким бы страшным и непобедимым тот ни казался первоначально. Помимо отчаянной злости появляется словно бы невидимый щит и стойкое убеждение, что даже смерть не может быть страшнее бесчестия. И если врага невозможно победить, то, по крайней мере, можно поквитаться. Может быть, это глубинное родовое начало хотели истребить агрессоры, тратя миллиарды трупно-зеленого ковра денег с ликами благообразных господ со злыми глазами, надменно вздернутыми подбородками, в напудренных париках и старомодных костюмах. Нет, иностранцы всегда были излишне прямолинейны. Бессознательное и иррациональное в их миропонятие не укладывается. Они просто решили перезаписать целый народ. Глупая, затратная идея, способная сработать, ну, может быть, только на своих, схожих по ментальности. Однако вера в свой метод — великая штука. Сначала нас пытались заставить забыть, уничтожая саму сущность родовой памяти, извращая историю, подменяя понятия. Неправ будет тот, кто говорит, будто бы народности с древних времен перемещались, и теперь только кавказцы помнят, кто они и откуда. Есть еще нечто более тонкое, сидящее в каждом человеке глубже самого первого детского воспоминания. В моменты опасности память предков просыпается, и тогда любой осознает, кто он. Именно осознает, потому как память предков — это зов крови. Это величина абстрактная, потому аналитики агрессоров ее никогда в расчет не принимали. И зря. Когда же выяснилось, что ничего толком не выходит, решили, что давнишний способ, предложенный прусским королем, будет намного дешевле. И случилось событие, последствия которого я сейчас наблюдаю, можно сказать, из губернаторской ложи. Хвост колонны миновал участок дороги напротив моего дерева, и в довершение абсурдности происходящего пассажиры желтого джипа врубили динамики, вмонтированные куда-то в радиатор их машины. «I like to move it, move it». Хриплый голос исполнителя с нарочным ямайским акцентом начитывал примитивный текст под жесткий пульсирующий ритм. Словно вороний похоронный грай, каркающий речитатив эхом разносился по пустынному лесу, замирая в самой глухой чаще, превращаясь в неразборчивый хрип. Машины уже скрылись за деревьями, когда я отпустил наконец-то крепко стиснутую до этого момента ветку дерева, спрыгнул и, уняв нервную дрожь, побежал к схрону. Песня подняла в груди мутную волну с трудом сдерживаемой ярости. Лишь невероятное усилие воли удержало от того, чтобы не пальнуть из подствольника в окно пижонской машины. Сами оккупанты не вызывали такой ярости, как совершенно обычная, да еще жутко старая песенка. Просто после всех увиденных зверств мне казался диким сам факт исполнения мирной песни. А еще точнее пришло понимание того, как относятся к этой войне пришельцы. Они методично, словно уличные уборщики, вычищают мусор, попутно занимаясь своими обыденными делами. Жившие тут люди не ассоциируются у агрессоров с существами, обладающими разумом. Пропаганда низвела нас до некого подобия обрывков оберточной бумаги и пустых картонных коробок. Чудовищность происходящего была столь убийственна в своей простоте и функциональности, что я вновь захотел убить всех амеров, до кого смогу дотянуться, не выписывая больше хитрых тактических кренделей. Отчаяние. Его следует избегать любой ценой. Безрассудный шаг, который враг сам подталкивал нас совершить, исподволь, проводя подобную мысль в книгах, фильмах и речах непонятных бывалых с просторов интернета. Послушать их, так все очень просто. Враг силен, и лучшее, что можно сделать, это броситься на единственном истребителе в бой, скомандовать остатком своего взвода рвануть в атаку на вражескую мехколонну. Или еще того чище — попытаться запустить ядерные ракеты, вверенные некому полку стратегических ракетных войск. Далее по списку. Одинокий линкор, одинокая подводная лодка, 2-3 танка и прочая билиберда. Подобная чушь часто выдается ее авторами за некий единственно верный во время оккупации шаг. Безусловно, это очень эффектно — броситься в последний бой и дать врагу расстрелять себя издали или потопить. В случае с ядерными ракетами шума может вообще не произойти. Их собьют и довольно быстро. Но даже если и рванет какой-нибудь город Хьюстон, штат Техас, заодно с калифорнийской Санта-Барбарой, ничего кардинально не изменится. Враг еще больше сплотится вокруг своего правительства и легко уничтожит тех, кто своими руками уничтожает свой единственный шанс на победу. Я же считаю, что если посчастливилось уцелеть самому, изберечь технику, ну поищи ты таких же везунчиков. Укройте технику и подумайте, как следует воевать. И делать это сколь угодно долго. Ведь в конечном итоге тебя 5 лет учили в институте. Потом худо-бедно гоняли по полигонам. Неужели все это ради того, чтобы ты, словно загнанный, ведомый слепым инстинктом зверь, пёр на флажки прямо под выстрелы охотников? Да, не спорю, это проще и эффектней. Тем более не выглядит как поступок малодушного или труса. По-гусарски угробить пару янкисов, И наверняка всех тех, над кем тебя Родина поставила командиром, это сто пудов геройский поступок. А главное, все укладывается в два пути, избранных для покоренных народов хитрыми американскими мудрецами. Они исподволь готовят нам развилку, где предполагается, что отчаявшаяся часть уцелевших боеспособных частей разбредется неорганизованной массой и будет уничтожена специально выделенными частями. Другая же, состоящая из менее боеспособных, но сугубо гражданских лиц, ударится в мародерство и попрячется по лесам и пригородам. Я с удивлением читал целые трактаты о том, как можно выжить в лесу, питаясь подножными кормами и выделывая одежду из шкур, или прятаться в городских развалинах, грабя магазины и менее удачливых товарищей по несчастью. В обоих случаях ограниченное число вариантов поведения и схематичный набор действий. А главное, это закладывается в тренинг контингента оккупационных войск. Просчитываются способы уничтожения таких вот счастливчиков. Если и встречаются толковые идеи, то они хоронятся под тоннами идиотской чепухи, вроде путешествий во времена Великой Отечественной войны. Но там геройствовать легко. Враг и его действия давно известны. А тактические ошибки наших дедов обсосаны на множестве тематических форумов. Даже снято несколько разной степени паршивости фильмов. Авторы этих фантазий забывают, что и без их, порой наивных до смешного, а чаще всего откровенно глупых советов, наши предки уже победили. Как человек, плотно общавшийся с ветеранами той большой войны, я не рискнул бы там, в то лихое время, что-либо советовать и указывать, как бить врага. Они и так умели драться. Причем, как выясняется, гораздо лучше, чем почившие сейчас в остекленных воронках советчики. Их главным оружием была не только техника, а в первую очередь неколебимая вера в то, что их правда сильнее правды пришедших незваных агрессоров. Кто из современных теоретиков смог бы высказать ветеранам хоть половину лжи и измышлений, которыми эти всезнайки пробавляются между собой? Вот так встать и глаза в глаза рассказать этим простым рабочим той войны, что они где неправильно воевали. Уверен, просто не достало бы духу. Настолько все измельчало в душах искалеченных ветрами перемен людей, стыдливо называющих свою великую страну бывшей СССР. Отдав ее просто за красивые фантики и стеклянные бусы хитрым иностранцам, они отдали вместе с гербом и знаменем свою свободу, личное достоинство. Пришедший сейчас с оружием наперевес враг уже тогда наполовину победил, отняв у людей их правду. А без правды нет победы. Никогда эта капризная дама не покоряется тем, кто не верит в то, что он прав. Амеры ловко подсунули ослепшим русским идею мародерства, потакая всему низменному, а конкретно шкурному инстинкту, старательно вытравливаемому целых 70 лет. Самое главное — это увести людей от того, что они реально должны делать, как вести себя. Ни один бывалый не учит своих последователей, как воевать с захватчиками. Мол, это дело безнадежное. Пусть де воюют те, кому не западло, а мы будем сидеть в землянках и в шеи давить, а потом выйдем и обдерем то, что оставили хищники покрупнее. Почему не глупые, вроде как взрослые мужики, отслужившие в армии и имеющие какой-никакой жизненный опыт, так легко ведутся на эти россказни? Это так и осталось для меня загадкой. Хотя вот он, выход. Думай головой, откажись умирать и тупо ныкаться по щелям. Взять в руки оружие, дать залетевшему в твой дом вору жесткий отлуп, защитить тех, кто сам это сделать не может. Но только с умом. Пусть на обдумывание и планирование уйдет время. Однако так можно бить врага долго и в конечном итоге сквитаться. А может быть, даже и выгнать его с родной земли. Как бы избито и пафосно это ни звучало. Перед моим мысленным взором встал старый военный плакат, где молодая женщина прижимает к себе ребенка лет двух, заслоняя его от примкнувшего к немецкой винтовке острого штык-ножа, направленного на нее. В ее глазах застыл ужас, боль и страх, но художнику удалось показать, что боится она не за себя. Большими буквами внизу было написано «Воин Красной Армии, спаси!». Нет больше Красной Армии, но солдаты остались. Как наверняка есть еще и подобные этой женщине люди. Это врагу предстоит твердо усвоить. Тряхнув головой, прогоняя не к месту нахлынувшую философичность, я откопал мешок с мясом и, пристроив его на хребет, ускорив шаг, двинулся дальше. Пройдя 6,5 километров на юго-восток от дороги И потом, заложив небольшую петлю, я вышел в район, находящийся как бы в вершине правильного треугольника между двумя приметными ориентирами — авиабазой и железнодорожной станцией. Тут, на сухой, поросшей кустарником балке, мы с Варенухой устроили один из схронов. Но шестое чувство, в условиях лесной жизни, обострившееся невероятно, удержало от очередного шага. Присев в траве на колено и вскинув автомат, я осмотрелся, примечая потревожившее подсознание несоответствие. На первый взгляд все как обычно, но в общей картине было нечто неправильное. Вводя стволом из стороны в сторону, я на мгновение задержал взгляд на раскидистых листьях лопуха и нижних ветках деревьев. С кустов и веток были сбиты пыль и остатки росы. Хоть время уже давно перевалило за полдень, чаще влага держится на траве и листьях очень долго. В лучах солнца, почти не заглядывавшего сюда, заслоняемого кронами старых лиственниц, росяные капли блестят особенно ярко. Но вот был один участок, ведущий прямиком к нашему тайнику, который словно кто-то вытер сухой тряпкой. Пыль, вопреки всеобщему заблуждению городских жителей, водится везде. Лес в этом плане не исключение, и мельчайшая пыль — это главный индикатор при поиске чужого следа. Осторожно поднявшись, чуть сутулившись и время от времени осматриваясь вокруг, я двинулся к подозрительному месту. Потом, снова присев, раздвинул стебли папоротника. Предчувствие оказалось верным. Тут часа два назад прошел человек. Армейские ботинки, весом под сотню кило, ростом примерно с меня. Крепкий мужик. Обойдя направление движения незнакомца с правой стороны, я пошел по четкому следу к схрону, опасаясь самого худшего. Этот тайник никто, кроме меня, не должен был навещать. Варенуха с приятелем шли к укрытиям на севере и юго-западе. Поэтому кто бы ни был этот чужак, это не партизан. Туристы резвятся. Вполне возможно, однако среди них так аккуратно вроде бы никто ходить не умеет. Тем более, что этот пассажир тут пока бродит в полном одиночестве. Дно балки очень узкое, склоны отвесные, и цепью тут не пройти. След, который я обнаружил, одиночный. Человек шел аккуратно, но быстро и не останавливался. Будь он с приятелями, след бы гулял в колее. Так прошло еще минут 40, пока я не увидел потревоженную землю в том месте, где мы оборудовали тайник. Нет, на первый взгляд все выглядело нормально. Дерн на крышке люка не потревожен, ловушки незнакомец частью снял, частью обошел, а обезвреженное вернул на прежние места. Пройдя 10 шагов вверх по склону и оказавшись над крышкой люка, я внимательно все осмотрел и покачал головой. Пришелец ничего не взял, но поставил хитрый электронный девайс. Стоит мне открыть люк, как начнет работать радиомаяк и даст знать хозяину, что пожаловали гости. Значит, туристов можно полностью исключить. Такие приколы по карману лишь пиндостанской спецури. Ничего не трогая, я поднялся вверх по склону и припустил к другому тайнику, на пару километров южнее, возле небольшого заболоченного озерца, где уже должен был побывать Михась. В голову почему-то лез старый афоризм. Сначала мы жили бедно, а потом нас ограбили. Происшествие уменьшало наши запасы ровно на четверть. И жесткий график подготовки акций летел ко всем чертям. Заняться преследованием хитрого амеровского следопыта хорошей идеей не показалось. Один на один мы будем кружить по лесу бесконечно долго, а времени на этот аттракцион совершенно не остается. Вернувшись немного назад, отойдя от раскрытого тайника на пару километров южнее, я пошел к схрону, устроенному возле небольшого заболоченного озерца. Это отняло еще 6 часов драгоценного времени, но так или иначе другого варианта уже не придумать. Всю дорогу я как мог путал следы на случай, если любопытный амер засек меня. Но признаков чужого присутствия больше не наблюдалось. Кем бы ни был этот спец, но после обнаружения нашей захоронки он исчез. В другое время я даже бы обрадовался возможности помериться силами с умелым и знающим противником. Но сейчас его существование только раздражало. Добравшись к вечеру того же дня до небольшого островка, где под корягой был устроен схрон, с облегчением отметил, что тут побывал только Михась. След его ботинка я углядел на берегу и, осмотрев все еще раз, уничтожил его и два попавшихся ранее, очень тщательно. Сгрузив мясо и сушеные грибы, запаянные в полиэтилен, я вынул две 10-литровые жестяные канистры с бензином. Емкости глухо брякнули, водила наполнил их под пробку. Прицепив обе на крепкую палку, я отправился в бункер. С повешенным поперек груди автоматом, палкой коромыслом на плечах, я, наверное, стал похож на медведя из сюрреалистичного сна «Милитариста». В бункере уже вовсю шел процесс приготовления ингредиентов для горючей смеси. Две солидные кучки алюминиевых опилок и тонкие мыльные стружки уже высились на двух кусках брезента. В новом ведре, приватизированном варенухой и половинке автомобильного бензобака, мы соорудили нечто вроде водяной бани, и работа закипела. Печь пришлось собирать заново, но это сейчас уже было не страшно. Походная буржуйка монтируется и запускается в течение получаса. Михась открыл все заглушки в бункере, так что испарения внутри берлоги, не задерживаясь, выходили подгоняемые естественной тягой. Помешивая получившийся бурый кисель толстой, сучковатой палкой, я поделился с артельщиками, постигшим нас горем. Вопреки ожиданиям, особого беспокойства известие не вызвало. Когда схроны закладывались, я сразу объяснял, что так или иначе тайники могут обнаружить. Не один, так другой схрон вполне можно отыскать. Причем вполне вероятно, что это произойдет совершенно случайно. Михась не замкнулся в себе. Движения и речь приятеля потеряли былые неуверенность и нервозность. Оставался лишь мандраж перед боем. Но это вполне обычное явление. Избавиться от него невозможно, каков бы ни был багаж боевого опыта за плечами. Неожиданный интерес проявил только Варенуха. Бывшего дальнобойщика интересовало, кто это такой ушлый добрался до припасов, миновав все ловушки. «Антоша, ты уж не серчай на старика!» Когда ему было что-то нужно, водила прикидывался старым и больным пенсионером. «Как же этот гад кубышку-то нашу распечатал?» Вопрос этот не то чтобы особо меня мучил, лишая сна и покоя, но уязвленное профессиональное самолюбие нет-нет, да и вызывало легкие приступы досады. Помешивая палкой варево, я начал рассуждать вслух. «Видишь ли, Виталий Семенович, тут трудно пальцем показать, мол, вот ворюга и злодей. Что один спрятал, другой завсегда может отыскать, особенно если он сам прятать мастер. А наш тайник именно мастер нашел». «Может, это кто-то из русских?» Варенуха запнулся, его загорелая лысина покрылась легкой испариной от усиленной работы мысли. «Ну, наемник какой-нибудь, который наши места знает». Такая мысль приходила мне в голову, но пришлось ее отложить на дальнюю полку. Будь это кто-то из эмигрантов или бывших советских военспецов, подавшихся в наймиты к оккупантам, то железяку он бы на крышку люка не воткнул. Будь это природный таежник, да даже спец из бывших армейцев или ментов, то так метку оставлять они не обучены. Этот вполне мог оставить ветку, стебель травы, пучок хвойных иголок, любую природную метку, чтобы хозяин схрона 100 раз подумал, прежде чем определить проникновение. Наш спец оставил бы одному ему заметную контрольку и время от времени наведывался бы к тайнику, а поняв, что схроном пользуются, организовал бы возле него засаду. Нет, тут был некто, обученный на Западе, только там слепо доверяют электронике, даже в таком тонком деле, как ловля диверсантов. Сделав еще 2 круга палкой в дошедшей до нужной кондиции смеси, я отрицательно покачал головой. «Нет, это Янкис. Может быть, немец, либо англичанин. Опытный, битый, без вариантов. Но не наш. Могу что хочешь нас пропоставить. Импортные вояки, они очень технические примочки уважают, во всем на них полагаются. Вот и этот мистер не исключение. Грамотно закладку обнаружил, почти ювелирно подошел. Даже сторожевики наши все снял красиво. А потом все испортил и жучка поставил. Не уважает нас враг. Совсем не уважает». Варенуха, подставив мне канистру, только крякнул. Горючка тягучей струей плелась через воронку в емкость. Потом он, плотно завинтив крышку, пошел за следующей и снова спросил. «Почему не уважает? Ты же сказал, все хитро сделано. И ловушки снял, и следы запутал. А что до электроники, то, может, наука военная теперь этого требует?» «Наука допускает вариации!» Я снова наполнил ведро бензином и начал сыпать мыльную стружку и алюминиевые опилки. «Тут строгих правил нет. Главное — это победить, оказаться хитрее противника. А этот Янкис поленился, не захотел ноги топтать и оставил маяк для летунов или артухи. Дернем мы за веревочку. Хитрая машина, кому надо, просигнализирует. И квадрат накроет почти сразу же. Схрон в зоне базирования крупной армейской группы. Наверняка за сектором закреплена минометная батарея или типа того. Лень им засады выставлять. Не воспринимают пиндосы нас как силу. А вот кто это был, пока не след выяснять. Будет время, и эту загадку распутаем». Пар от водяной бани вытягивала довольно шустро. Через 2 часа смесь была расфасована по канистрам. Варенуха убежал наружу, прихватив с собой пару вонючей примы. А мы с Мишкой быстро разобрали печь, укладывая части в небольшие вязанки. Михайс неосмотрительно схватился за еще горячий котел и, зашипев, сунул обожженный палец в рот. То ли от долгого воздержания от споров, то ли повинуясь вечному своему чувству противоречия, он глухо проворчал. «Время, время! А ты немного ли обещаешь, напарник? Нас всего 3, и может так получиться, что в последний бой идем. Ты можешь поручиться, что у нас будет это самое потом, а?» Страх, неуверенность в себе, как опасную инфекцию, лучше задавить в самом начале. Иначе своими гнилостными испарениями они отравят разум, заставят совершать ошибки. Нужно заставить человека посмотреть на предмет их вызывающий как бы со стороны. Найти способ победить противника прежде всего мысленно. Все, что так или иначе выводит нас из равновесия, прежде прокручивается в воображении. И в зависимости от того, насколько живо можно себе представить что-то, появляется установка на победу или на поражение. Чаще всего люди думают о поражении, тем более если извне прет сплошной негатив. В армии, чтобы голова не думала лишнего, тело обеспечивают работой. У нас же такой подход себя не оправдал, поскольку нет никакой отдушины, кроме как изредка покурить или выспаться. Внимательно всмотревшись в лицо приятеля, я утвердительно кивнул. Время и обстоятельства взрослый человек может создать сам. У нас есть оружие, есть знания, подходящие случаю опыт. У меня чуть больше, у вас с Семёнычем, может быть, чутка пожиже. Сами под наши пули амеры не подставятся. Мы имеем дело с профессионалами, которые зря денег не получают. Но слабости есть у всех. Они думают, что уже победили, посему расслабились, и это нам в помощь. И долго нам будет вести? Ну, раз подловим, может быть, 2 обдурим. Но как долго? Михась стукнул стиснутыми кулаками себя по коленям и со смесью отчаяния и надежды вскинул на меня блестящие от слез глаза. Притворившись, что ничего не замечаю, я продолжил. «Если будем сидеть, как нашкодившие пацаны, и ждать у моря погоды, то, само собой, недолго. Но ведь мы же не такие, верно, Миш? Враг будет думать, а мы будем думать вместе с ним. Это как в покере. Блеф или хороший прикуп — еще не гарантия выигрыша. Все зависит от нас. Можешь помолиться, если веришь во что-то. Помочь не поможет, но уж точно не навредит. Коли не вслух и не на посту. Не скули больше, надоело». «Как ты это выдерживаешь только?» Приятель поднялся с пола и снова начал вязать остывшую же железную часть от печи. Я, поднявшись, пошел в дальнюю нору, где было нечто вроде оружейной комнаты. Для амеров я подготовил несколько сюрпризов, которые неплохо зарекомендовали себя еще на той войне. На пороге, оглянувшись на притихшего приятеля, я сказал то, что в принципе не должен был, но достало его нытье. «У меня тоже была семья, Миша. Сестра, мама. И как и ты, я не знаю, живы ли они и что с ними случилось. Однако я твердо уверен в 2 вещах. От моей бестолковой гибели им лучше не станет. И второе. Чем больше я буду бить врага, тем больше у них шансов остаться в живых. По крайней мере, я в это очень сильно верю. И знаешь, что еще, приятель? Неплохо бы и тебе во что-то начинать верить, кроме как в близкую и неминучую смерть. Накликаешь, а рядом еще и те, кто хочет нормально жить». Приятель вскинул на меня просохшие, снова заблестевшие живым огоньком глаза и не преминул подковырнуть. «Это у нас-то нормальная жизнь. В норе живем, от всех хоронимся. Мы на войне, Миша. Скоро у тебя будет с чем сравнивать». Я повернулся было, чтобы уйти, но добавил через плечо. «И заметь, теперь уже и ты заговорил так, что начинаешь строить планы на потом. Поздравляю, брат! Похоже, ты адаптировался». Ничего больше не слушая, я отправился в оружейку. Предстояло еще крепко поработать над гостинцами для караванщиков. Миша больше не гремел запчастями, и скоро послышались характерные щелчки и негромкое лязганье. Приятель чистил оружие. Пряча улыбку, я достал из ящика гранатомет и щелкнул подсветкой прицела, проверяя питание. Я снова победил, и, наверное, победа над страхами доверившихся тебе людей — это гораздо важнее, чем победа в реальной заварушке. Батарейки сюда идут стандартные, посему я лично заменил их на только что заряженные аккумуляторы. Теперь оружие можно использовать, подсветка работает исправно. Присев на ящик, разложив перед собой моток скотча, три выстрела КРПГ-7 и с особой осторожностью вытянутые из маленького ящика бруски пластита, я принялся за работу.